Что делать будем, когда грех на этой земле умножится до невмоготу? Вот как сейчас мы разговариваем, что начинает теснить наших детей в школе. Но подождите, это только начало. Он будет теснить не только детей и не только в школе. Он всех нас будет теснить. Что нам с вами делать? Положите в сердце своем вот это обетование Божие. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Когда завтра будет умножаться еще больше грех, чем сегодня, во много раз, то на завтрашний день Бог приготовит еще больше благодати, чем греха. Ну, если по сравнению, кого больше, греха или благодати? Несомненно, только благодати. Бог для нас с вами эту благодать приготовил и даст для этих времен. Даст так, чтобы пройти и чтобы грех не погубил ни малых наших детей, ни нас самих. Только в послании к евреям, вот это хотел, чтобы вы пометили, после 11 главы идет 12, помните начало этой главы? Итак, посему имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Вот единственная проблема. Свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса Христа. Вот где нам с вами очень нужно в последнее время, чтобы мы с вами были из корня веры. Чтобы мы с вами не были какой-то местной, там, ровенской или луцкой веры, или какой-то даже баптистской веры, или братской, не выдержит. Надо, чтобы мы с вами были Авраамовой веры. Вот этого вечного корня, который говорит, и из мертвых силен воскресить. Которая простирается за пределы видимого, которая сильнее смерти. Смерть такую веру не берет, отходит в сторону. Значит, Господь на завтрашний день нам с вами благодать приготовил преизобилие. Единственная наша с вами проблема – свергнуть всякий грех и взирать на начальника веры. Если бы я мог объяснить, чтобы вы поняли цену пути очищения священия, трудновато объяснить, но когда бываешь среди них, где нету пути очищения священия, вы не можете представить, как я благодарен Богу, что у нас есть этот путь. Насколько запущена жизнь в церквах, там, где нет очищения священия, не то что годами, а десятилетиями. Не только удивляешься, глаза закрываешь от того, что там увидишь. Вот это хотелось оставить так кратенько по поводу долговечности веры. Вы обратили внимание на долговечность корня, например, назарейства. Помните, книга чисел, 6 глава, она открывает вот суть самого назарейства. «И сказал Господь Моисей, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя назарею Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи». Это было временное явление, или этот корень простерся аж до Луки 1 главы, 15 стих, когда было пророчество об Иоанне Крестителе, ангел сказал такие слова: «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Я с вот этих двух мест связываю и говорю: Господи, как Господь любит эти корни. Как Он хочет, чтобы они продлевались, чтобы не оборвались где-то. Чтобы они находили тех, через кого будут расти, и кто с этого корня будет расти. Как Господь хранит сам в своей руке эти корни. И даже если мы не видим когда-нибудь маловерие, махнем, да, это когда-то было, все это уже кончилось. Сейчас не так, сейчас другое время. Смотришь, опять корень с-под земли вылез и обличает нас, говорит, какое другое время? Время святости Божией, оно всегда было одинаковое. Время веры Божией, оно никогда не менялось. И верности Божией. Никогда это не меняется у Господа. Это мы сами меняемся и хотим, чтобы менялось. У Господа, братья и сестры, ничего не меняется. Дальше еще одна сторона, хотел, чтобы мы с вами остановились. Корень Писания. Даниила 1 глава 8 стих, знакомое нам с вами место. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему». Отрок, ну, можем сказать, юноша, в нашем понимании на сегодняшний день, это уже как юноша, положил сердце своем. Откуда он положил сердце своем? Ведь я представляю себе, в основном, то те, которые были введены в плен, наверное, ели и пили. Но не сильно перебирали или исследовали. Главное, чтобы сыт был. Книга пророка Осии, 9 глава, 3 стих, пророчество. Так вот, одно место для сравнения возьмем. Смотрите, что написано. В конце стиха. В Ассирии будут есть нечистые. Но это по поводу отступления Израиля. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Годы между пророком Иосией и пророком Даниилом, разница где-то 150-170 лет, если не 200. Надо же Даниилу быть вот таким вот дотошным человеком. Перебирать пророков, дочитаться до вот этой вот строчки и узнать, что когда-то будет плен, и когда-то будут заставлять есть нечистое. Когда он успел это все сделать? Это он было нужно посидеть над писаниями, над каждой строчкой и предложением очень долго и хорошо. Это не просто так читать главу за главой. И положил когда-то в сердце своем, что если и будет когда-то плен, какой бы он ни был, я ничего нечистого есть никогда не буду. Хоть что, не буду. Видите, какой тянется корень Писания, если действительно в нашем сердце есть святой поиск. Если сегодня мы с вами, ну что ищет сердце наше? Кто хочет сегодня быть таким святым, как Енох? Можно докопаться, каким был Енох? Или кто-то скажет, да нет, невозможно, наверное. А кто бы хотел быть таким, как Иосиф? Можно докопаться до секретов его святости? Смотря как копаться. Если будете искать этот корень, может, вы найдете, ну, как вот Даниил нашел вот такой, ты молодец, четыре чел, как он на украинском. Маленький, тоненький, как бы ее назвали по-украински, как он называется? Даже и корень не назовешь. Просто такой, как ниточка, ну, кусочек корня. Как он называется? Корень еще тоньше. Вот это что-то нашел Даниил. Да, ну, наверное, там надо было выдувать землю, чтобы он остался на земле. Ну, из стольких пророков, книг, глав, и стихов, предложений он нашел тут четыре слова. Василий будет есть нечистые. И приобрел себе, говорит, да, вот это мой корень моей святости. Вот это корень моей святости. И смотрите, как через Даниила вот этот корень вырос. В Вавилонском плену это был центр оккультизма в то время, на всем земном шаре. В Вавилонском дворце, где у царя были отряды гадателей, чародеев, звездочетов, которые служили ему. Юноша вырос этим деревом, так что цари потом признавали и падали перед ними, и спрашивали пророчества, и так далее, и так далее. И какие принес плоды Богу? Казалось бы, ну где он там пробьется? В Вавилоне, еще в столице, да еще во дворце царя, и этот молодой человек. Неужели он вырастет? Смотря на каком корне. А вот он нашел корень святости. И оказывается, тот маленький корешочек, который там, и, наверное, прощупать было рукой трудно, пробил вот эти все вавилонские стены, все вот эти наслоения, и расцвел могучим деревом пред Богом. И никто ничего не мог ему сделать. Почему? Потому что корень. Потому что корень. Понимаете секрет, братья и сестры? Корень Божий. Значит, проследим с вами корень святости. Он нам важнее всего, ценнее всего. Бытие 39 глава, помните случай с Иосифом, 11 стих 12-13. Что случилось с Иосифом в доме своего правителя, когда возникла вот эта ситуация с его женою? Он выбежал вон, побежал и выбежал вон. Так написано, да? Это 12 стих. Когда возникла ситуация падения в грех, он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. 13 стих. Он оставил одежду свою в руках ее, побежал вон. Интересно, два раза написано «побежал». А теперь смотрите, в Новом Завете написано два раза, что бегали от греха. Не помнится, да? 2 Тимофея 2:22. Юношеских похотей убегай. И 1 Коринфянам 6:18. Бегайте блуда. Если я задам вам вопрос, откуда Иосиф научился такому бодрствованию над святостью своей души? Откуда научился такой решительной святости? Откуда научился такой высокой святости в такие юные годы, когда обычно в эти годы, молодые годы проходят, как репьехов набирается всяких случаев, всякого, что надо открывать, исповедовать. Иосиф прошел чисто, не набрался ни одной колючки, ни одного репьеха, ничего не набрался. Где он этому научился? Ни курсов, ни общения, ни какого-то святого праведника рядом с ним, никого. Когда нету, не находим ничего видимого, тогда переходим, значит, был какой-то невидимый корень. Ну, видимых наставников нету, видимо, общения или книг не было с ним. Дорогие друзья, если мы с вами сегодня хотим научиться первохристианской святости, если ты хочешь найти ее и жить ею, ты ее найдешь. Если не будешь искать как корень, найдешь современную какую-нибудь, западную, европейскую, будешь жить на этом уровне святости, если не очень беспокойно искать его. Если будешь копать день и ночь, найдешь этот корень и скажешь, я буду так жить. Я вижу, так живу, так живу, так живу. Я хочу жить вот так. Вот это моя святость. Они участвуют в том, я не буду. И вот смотрите, опять корень святости связывает Ветхий и Новый Завет. Понимаете, в чем суть? Захотим сегодня жить, как жили наши святые отцы, которых мы читаем, или как жили еще раньше, или как жили еще раньше. Найдешь эту святость, скажешь, это моя, и будешь ею жить. Если будешь ее искать, найдешь. Первое, о чем хотелось бы рассуждать по вопросам святости, это помыслы наши с вами. Почему я хотел, чтобы мы немножко с вами остановились на эту тему? Мы прошлую зиму на библейских курсах, у нас каждую зиму трехнедельные библейские курсы с братьями и молодыми проповедниками, и мы проводим с ними беседы. Провели одну беседу о помыслах, о чистоте мыслей. Братья говорят, братья, проведите еще раз беседу. Провели еще раз беседу, они попросили еще одну беседу. После трех бесед были многие исповедания. Меня немножко затревожило сердце, а как же живут те, которые не приходят на курсы и не слушают беседы? В каком же они состоянии? Растревожился очень сильно. Почему мы не придаем значения вот этой проблеме? Почему мы с этой проблемой миримся? Кто нас научил, что... А у всех так в голове, что вот только у меня залетело, улетело. И как-то свыкаем, привыкаем, миримся. И думаем, что когда придет Христос, то все равно нас таких, как есть, заберет на небо. Кого другого заберет? Другого же не заберет. Выбора больше нету. И вот начинаем сами себя оправдывать. Не забывайте одну святую истину. Восхищение нас с вами не поменяет в духовном состоянии. Только тело будет меняться, временное на вечное. Духовное состояние твое, такое, как есть, такое ты перейдешь. До восхищения надо привести себя полностью в порядок. До восхищения. Когда жалуется на мысли, говорит, брат, имею плохие мысли. Ну какие плохие? Хочешь банк ограбить? Нет. Кого-то стрелять хочешь? Нет. Молчит. Наверное, Писание быстрее нам с вами подскажет, какие плохие мысли. Галатам 5 глава, 19 стих. Писание нам подсказывает. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота. Ну потом где-то там в конце убийства, грабежи и прочее. Враг душ человеческих в этой очереди плохих наваждений знал, кого поставить впереди. Не поставил первую очередь грабежи и убийства. Поставил прелюбодеяние, блуд и нечистоту. Поэтому, если жалуются, что у меня плохие мысли, я уже не спрашиваю, хочешь ограбить банк или нет. Я говорю, блудные. Да. Потому что Писание это открывает. На этом поле духовных законов Писание дает свет. Это первая атака. Потом все остальное приходит в голову. Одна из причин, почему мы не можем с вами победить мысли, Иеремия 17 глава, 9 стих, когда пробуем искать причину. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Помните, такой случай был с Амноном и Фамарью? Помните, что произошло? Потом, когда уже все события кончились, он позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони этот меня вон, и запри дверь за нею. Значит, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. С Сначала нравится принимать эти мысли, нравится обниматься с этими мыслями, а потом идет братьям, говорит: братья, выставите эти мысли за дверь, потому что крайне испорчено сердце человека. Мы их тебе выставить не можем, потому что ты их сам принимаешь, тебе приятно с ними быть. Вот это первая причина. Приведи свое сердце в порядок. Разберись, что там в нем бродит у тебя. Потому что изнутри сердца человеческого исходят там злые помыслы, целый список. Вот оттуда у тебя проблема. Не надо списывать на дьявола, не надо списывать ни на что. Оттуда у тебя выходит и не дает тебе покоя. Вторая причина, почему нет победы в мыслях. Недавно совсем эти дни разговаривал с одним молодым братом. Мы хотим найти такое средство, как примерно раньше сыпали дустом на долгоносиков. Посыпал и нема, проблема кончилась. Так не бывает. Это жизнь. Я ему: брат, ты понимаешь, говорю, брат, что с мыслями нужна постоянная борьба днем и ночью. Ну, говорит, вроде понимаю. А теперь понимаешь, что борьба должна быть не у тебя в доме, а борьба должна быть еще у ворот, там, где они только пробиваются. Он говорит: вот этого я не думал. Он борется с ними у себя уже в доме. Когда они же ворвались в дом, теперь начинают воевать. Ну, говорю, давай я тебе объясню вроде как детям. Вот кто-нибудь ломится в двери, а ты вот встал, уперся двумя руками и не пропускаешь. Вот так и стой все время. И днем, и ночью, всю свою жизнь. И не пускай их. Он говорит: ну, вот теперь понял. Если мы с вами так рассудим, насколько велика сила греха, ну, например, на всем земном шаре от начала Адама до сегодняшнего дня живущих 10 миллиардов людей, 4 ушло, 6 еще живут. На всех хватило силы греха? Или кому-то не досталось? Хватило. За 6 тысяч лет не устарела эта сила, не ослабела? Ничуть. И нам с вами, если так вот начинать сесть рассуждать, и подумать: Господи, могу ли я встать, бороться с этим страшилищем? Ну, хватит ли моих немощных человеческих сил? Писание открывает, что никогда. Здесь нужен только Христос. И вот когда часто задаем вопрос: ну, куреву победил с Божьей помощью? Да, пьянку победил, сквернословие победил. Но как же Христос, который победил смерть и ад, и мир, и грех, помог тебе победить куреву, пьянку, сквернословие? Этот же Христос, этой же силой, дает победу и над помыслами. Почему? Как будто здесь что-то нужно какое-то особое. Ну, та же победа, то же нежелание, чтобы оно было во мне. И той же силой выселяем, но только нужно постоянно напряжение бодрствовать. Если нужно ночью молиться, то вставай ночью молиться. Кто из вас молится ночью? Ночью люди спят. Ну, плохой сон. Или бывает побуждение. Где-то кто-то в опасности какой-то, где-то в дороге, что-то. В кочегарке я когда дежурил, я всегда пришел к выводу, что нужно больше всего молиться с 3 до 5 ночи. Почему? Потому что все время в этот день мертвые все спят. А жизнь, дело Божие, она где-то продолжается в других странах, в других местах. Кто помолится о них? Мы все-таки, имеете, потихонечку ввиду такую проблему, что надо иногда привыкать учиться и молиться и ночью. Она, молитва, как будто немножко еще ценнее, чем днем. Потому что ночью точно все спят. Значит, дорогие мои, если у вас нету самой личной победы в области мыслей, у меня очень большая к вам просьба. Вы не успокаивайтесь и не примиряйтесь, пока эту проблему не выселите. Иначе вы не сможете правильно посоветовать и детям, и подросткам. Сны. Один брат говорит: вы бы не сказали, какая у меня причина, что у меня сны скверные. Книга пророка Исаии, 29 глава, 8 стих. Голодному снится, будто он ест. Дальше не надо объяснять. Значит, вот этот весь стих. Жаждущий снится, будто пьет, пробуждается, томится, душа его все равно жаждет. Так вот то, что днем твое желание простирается, достичь не может, оно потом ночью тебе возвращается вторым планом. Значит, опять проверить свои днем, свои взгляды, свои желания, свои общения, чтобы было чисто. И сердце, чтобы было свободно. Тогда только у вас будут сны нормальные. Скверна больше никакая не придет. Значит, не забудьте вот эту вот отрасль. Хотелось, чтобы вы дали такой совет, особенно подросткам, у которых начинаются вот эти первые проблемы, первые атаки похоти и плоти, и с каждым годом эта рамка спускается на один год ниже. Может, к 12 лет она подбирается, в некоторых случаях к 11. Так оно идет. Хотел, чтобы вы записали красную ручку и одну мысль. Что открыто, то обезврежено. Понимаете суть вот этого служения? Еще понимает, не знает, как победить. Но нету, пробует. Но если он готов открыть всю проблему пред Богом, она уже теряет свою силу. Искушение теряет свою первую силу только от того, что искренним сердцем открыл пред Богом, пред братьями, пред воспитателем. Значит, побуждайте вот к началу решения всякой проблемы, расскажи что. Ну, не для того, мы не будем тебя судить, постараемся помочь, если сможем. Но от того, что ты расскажешь, уже тебе будет легче. И то, что тебя тяготит, и всякое наваждение, искушение, оно уже потеряет свою силу. Дальше уже будем думать, как ее полностью избавиться от этой проблемы. И хотела, чтобы ваши сердца всегда были готовы открыть все, что в помысле, что в сердце. Ради чего? Ради освобождения души своей. Ради того, чтобы потом прийти к полной победе и освобождению. Значит, вот это не забывайте. Тот, кто таится, очень плохо делает. А кто готов открывать, он на пути к освобождению. Якова 3 глава 8 стих, язык. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, оно исполнено смертоносного яда и так далее. Значит, в общем-то мы с вами люди святые. Вот сейчас брат открывал тему святость. Вы как объясняете детям, что такое слово «святой»? Дети сразу скажут, это тот, кто не делает греха. Вы тоже так понимаете? Значит, это общенародное понимание. Библейское понимание святой – это отданный Богу. Не тот, кто в мире не делает то, что мир делает, а тот, кто уже в Боге. Вот это святость. Здесь начинается рассуждение теме святость. И святой, и посвящение – это все один корень, одна тема. Значит, мы с вами, в общем-то, люди святые, то есть греха не делаем. Ну, а как только начинаем беседу о язык, о мысли, и мы вроде не можем так твердо сказать, как в отношении пьянки или курева. Все, не беру и руку не протягиваю. А здесь вроде от нас начинает раскачивать, как на весах. Вроде да, вроде нет. Вроде грешим, вроде согрешаем. Ну, вот такой вот. Такое наблюдается среди верующего народа. Начинается вот эта беда с пустословия. Великие падения начинаются с маленького пустословия. Вот запишите это. Когда сестры вечером собираются дома после семинара, о чем разговаривают? Братья о чем разговаривают? Один рассказал, как была авария. Второй вспомнил, а у них как была авария. Проходит часа полтора, они все рассказывают аварии, одну страшнее другого. Братья, которые приехали на общение, на труд. Кто-то должен первый сказать, братья, мы не ради аварии-то собрались. Кто должен первый это сказать? Тот, кто первый почувствовал, что мы заходим в пустословие. На какой минуте пустословия вы чувствуете, что мы что-то не то делаем? Что пора уже остановиться, если не имеем что разговаривать, ну давайте предадимся чтению молитвы или пению. Ну чувствуем, что разговариваем лишь бы заполнить время. Не имеем права так. Убивать время. Не имеем права. А очень бы хотелось, чтобы вы вот это пустословие вообще похоронили один раз навсегда. Есть о чем разговаривать по сути христианской жизни, служения, по проблемам домашним вкратце. Говорим. Нету? Ну скажи, расходимся. Займемся чтением, или пением, или молитвой, или размышлением. Будем использовать для души. Потому что пустословие дальше придем к какому-то греху. Так или не так? В последнее время среди молодежи, которая переходит и к подросткам, а даже среди братьев проскакивает, вот курсантов, христианские анекдоты, которые меня вызывают весьма большую тревогу. А как-то рассказывают и смеются. Тоже корень пустословия. Нечем заполнить время, и вроде что-то для разгрузки, для какой-то оригинальности, рассказал какую-то смешную ситуацию из жизни церкви. Или в отношении проповедника, или чего-нибудь, похорон там. Моментально вспоминает кто-нибудь еще один анекдот, второй анекдот. Дорогие мои, в анекдотах уже пора исповедоваться. Если такое наблюдается, и кто-то вот, ну, имеет запасы, там носит их с собой. Бывают смешные ситуации в жизни нашей. Мы их не ищем, если они получились. Ну, посмеялись, идем дальше. Но потом брать эту ситуацию и где-то рассказывать еще раз и еще раз, и получается, а над кем же мы смеемся, собственно говоря? Ну, над собранием Божьим, над проповедником Божьим. Над кем же мы начинаем смеяться? Мы же не искали эту ситуацию, мы ее не творили. Ну, бывает какой-то случай. Дело в том, что вот эти околохристианские течения, они выпустили уже книгу христианских анекдотов. Понимаете, в чем беда? И вот я одному брату, ну надо же так вот, при всех рассказал, им отозвал в сторонку, говорю, слушай, если тот собирает для книг христианских анекдотов, твой анекдот возьмет и напечатает, ты будешь потом всю жизнь мучиться в совести своей, что ты вложил труд в эту книгу, и он пошел кто знает куда, и какой бед принес, ты же не знаешь. Ты думал об этом или нет? Он говорит, не думал, а подумай. Значит, если на пути вот этих христианских анекдотов, в ваших краях есть такое или нет? А в наших есть, не надо восстанавливать, не останавливать, а просто обрезать резко. Это путь, на который нас с вами потихоньку выводит Запад. Путь кощунства и богохульства. Мы вот с вами немножко удивляемся, что, ну смотри, ну как же они так живут, как мирские, как полумирские. Ну почему вот ожидаешь святости там, ну смотри, какая одежда, ну смотри, как себя ведут. И мы вроде немножко возмущаемся. Что это такое? Дело в том, что потихоньку приоткрывается следующий шаг. Вот это все святое, которое перестают ценить, его следующий шаг завтра будут учить, попирать его ногами. И вы не удивляйтесь, что это придет. Просто не хочу вас пугать. Это придет в реестрированной церкви, во всей государственной церкви. Дух кощунства и богохульства, он стоит следующий на очереди. После вот этого дух обмерщвления, дух вот обесценивая всего святого и так далее. У нас дети приезжают в лагерь иногда с разных других лагерей. Ну, бывает так. Мама пятидесятник, а папа баптист, и ребенок бывает и там в лагере, и тут в лагере. Иногда дети рассказывают невероятные вещи, что происходит в других лагерях. Да мы сами не смотрелись. Там, где наш лагерь, там в этой зоне отдыха около 90 лагерей. Там все, пятидесятники, субботники, регистрированные позиции, все вокруг нас. И сами ходили, наблюдали иногда невероятные вещи, ну, в лагерь. Воспитатели, воспитатели оба в шортах, ну хорошо еще шорты, а сейчас переходят на мини-шорты. Ну и сестры соответствуют короткие рукава и вырезы, тут и сзади. Значит, связывают, провязывают воспитатели, нога к ноге, рука к руке. И вот пары становятся в ряд, и кто первый доскакает до финиша, таким образом получит приз. Все дети вокруг наблюдают. Это первая игра после библейского часа. Вторая игра засовывает в мешок воспитателя, воспитательницу, связывает друг с другом, они должны скакать, кто первый прискакает, ну и тому подобное. У вас вмещается, я не говорю в сердце, в голове вмещается, дети сидят и смотрят. В одном из лагерей, говорят, решили устроить картину, как народ израильский выходил из Египта. Достали где-то какую-то рок-железную музыку с такими дикими визгами, металлическими ударами. Вечером, говорит, когда стемнело, включили эту музыку, выключили свет, воспитатели надели балахоны с прорезами, как смерть, взяли косы и пошли стучать по окнам, чтобы дети поняли, что такое египетский ужас. Я говорю, а вы как? Мы, говорит, под кровати позалазили, до утра боялись выглянуть. Это современные методы преподавания Библии. Понимаете, в чем суть? Ну, не хватает слов, как вот это все выразить и как это назвать. Вот это идут современные методы оттуда, с Запада. Они считают, что так дети лучше запомнят, как народ израильский выходил из Египта. В Кишиневе приезжали двое американцев, ну не двое, их много, они так быстро молодые по кварталам распределили. Я удивляюсь их деятельности. Как можно за один день собрать незнакомых детей со всего квартала в одно место заинтересовать? Это надо, ну, уметь немножко. Ну, жвачки они раздают один раз и говорят, когда придете, получите еще лучше жвачки или больше. Конечно, дети все собрались. преподают Евангелие кукольным методом. Вот эта кукла Иоанн Креститель, вот это Христос, это апостолы, вот это то, вот это дьявол. И вот смотрите, дети, и вы запомните, что такое Евангелие. Приехали дети после того, как просмотрели, и говорят, а нам уже рассказывали кукольным театром, нам даже куклы раздали. Ну покажите хоть куклы, дайте нам хоть глянуть. Я знаю, в нашем братстве принцип, если вы обратили вот вестник истины, никогда нет рисунков Иисуса Христа. Обратили внимание уже? Уже усвоились? И меня всегда вот эта сторона переживает. Какие же ему куклы дали апостолов и Христа? Дайте хоть посмотреть. Они говорят, да тех не дали, нам почему-то только чертиков раздали. Такой резиновый, мутно-зеленый, с рогами. Надеваешь на руку, открываешь пасть, он брызгает водой. И не бегает целый день, брызгает друг другу в глаза. Ну хорошо, лег ребенок ночью спать. Это все, что осталось от проповеди Евангелия. Потом эти куклы конфисковали, было родительское собрание, мы показали, что такое современные методы проповеди Евангелия. Ну и потом, конечно, сожгли эти куклы. Так я вам вкратце просто рассказываю, что вот это вот, ну хоть немножко, чтобы вы поняли, что придет завтра. Что вообще приготовлено завтра для народа Божия. И его будут атаковать через литературу, через телевидение, через все каналы будут запускать на народ Божий, чтобы нас делать такими, как они. Поэтому если малейшее что-то находите, когда нам начало вот это открываться, и мы находим какую-то литературу с вот этими карликами, с мишинками, у нас рука уже не дрожит. Мы берем этот ящик и сдаем на кухню, чтобы топили печки. Рука абсолютно не вздрагивает, ни у кого. Вы еще так скажете, да, кто его знает, еще пусть полежит. Мы уже убедились. Мы не даем ей залеживаться. Как привезли, так сразу сдаем на топку. Значит, будьте в этом вопросе бодствующими. Будьте особенно бодствующими. Заметили что-то, вот эту малейшую вещь? Отложите лучше ее в сторону. Не увлекайте детей на этот путь смешинок. Начинается он со смешинок. Нас научает смеяться над всеми святыми вещами. Числа 15 глава, с 37 по 39 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити с голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца ваших очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Значит, вот эти кисти с голубой нити – заповеди Господни и Слово Господне. Вот это пусть будет перед нашими глазами и сердце нашим, чтобы мы с вами больше не ходили ни за чем. Давайте попробуем вам дать характеристику, кто такой святой человек. Значит, во-первых, это не абсолютно безгрешный. Если мы с вами будем проповедовать абсолютную безгрешность, это уже попахивает ересью. Братья уже знают. Но как же вывести на основание Писания, кто же таки все-таки святой человек? Первое. Тот, кто в страхе и трепете бодрствует над святостью. Днем и ночью можете написать. И при малейших попытках приближения греха поднимает самую большую тревогу. Ну, когда люди убегают вообще на земле? Когда вулкан извергается и лава несется, люди бегут или стоят, думают, бежать, не бежать? Бегут. Когда змей или медведь гонится, бегут или еще думают, еще посмотрим, еще поговорим, порассуждаем. Некогда, просто бегут. Вот брат Павлик Карпов был на Курильских островах, говорит, там есть лестница цунами, называется, в каждом поселке. Значит, когда поднимается из дна моря время от времени большая 50-метровая волна, и со скоростью 100 км в час несется на берег. То она потом приходит, забирает все, что на берегу, и уходит в море. Берег ровный. То когда только слышат звук цунами, он как сирена, или включает сирену, значит, у каждого там в доме приготовлен кулечек с самыми документами, деньгами, что ценные. Он хватает этот кулек, и есть лестница высоко в горы. И сколько добежишь? Достанет волна или не достанет? Но бегом пулей туда. И чем выше, тем лучше, потому что бывает волна 50 метров, бывает 100, бывает 150. Всякое бывает. Никто не знает, какая идет. Но точно, что если тебя возьмет, то уже унесет в море. Так если услышал этот звук, то рассуждать еще надо. Там никто не рассуждает. Все бросают и бегут. Так вот, святой человек, тот, который поднимает большую тревогу, и сколько есть силы ходу. Вот это признак, что святой человек убегает от греховных сообществ, греховных разговоров, греховных занятий, сам себе покоя не дает. Почему у меня мысли такие, почему сны такие? Я хочу от них уйти, убежать, избавиться. Вот это святой человек. Второе. Успокаивается только, первое, или А, при полной над грехом, Б, при полной чистоте, и В, убедиться, что Отец Небесный больше не в огорчении от его состояния. Он не успокоится, пока не утвердится в победной жизни над грехом, не успокоится, пока не убедится, что полная чистота. Сам себе, во-первых, не даст покоя. И третье, взывая к Богу, он хочет получить свидетельство, что благоволение Отца к нему прежнее или есть. Я Бога не огорчаю ничем. Третье. Святой человек согласен умереть в нищете, голоде и отвержении, но не грешить. Помните, в одном из журналов пресвитер на Кавказе собрал свою церковь, говорит, братья и сестры, идет зима, топить нечем. Продавайте, у кого еще остались хрусталь, ковры, меняйте на дрова. Будем делать все, что сможем, но грешить не будем. Мне очень понравилось такое слово. Вот Господь привел нас с вами в трудную ситуацию. Трудно с работой, трудно с тем. Братья, что делать? Ну, попробуем искать работу. В наших краях одно время советовали, братья, если вы пошли на работу, вас 3 раза в день покормили, столько лишь, то скажите, слава Богу, чтобы не обуза для жены и для семьи. Но если еще деньги дадут, ну, тем более, слава Богу. Значит, что-то будем делать. Будем искать работу. Будем трудиться. Будем усмирять свои аппетиты. Все будем делать. Но грешить не будем. Понимаете, как нужно рассуждать? Попробуем сделать и то, и то, и то. Ну, все попробуем. Но только не греховным путем не будем искать идти. А дальше как Бог даст. Следующее. Святые бодрствуют не только над словами и делами, но над малейшими движениями сердца. Матфея 15 глава, с 18 по 19 стихи. Из сердца исходит злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, засвидетельство, хвиление и так далее. Значит, какой признак, что брат или сестра любит святость и любит святую жизнь? Когда кто-то жалуется, что братья, вот еду на общение, но мне кажется, что приедет такая-то сестра, я к ней неравнодушен. Но братья сказали, а ты что уже, что-то подходил или говорил, или что ты имеешь в виду? Нет, я еще не подходил, не засматривался, ничего не имел в виду, не говорил, не планировал, но я чувствую, что у меня к ней сердце что-то тянется. Давайте приведем в порядок мое сердце. Он еще ничего не сделал, ни одного шага, ни в слове, ни в чем. Но чувствую, что сердце наклоняется туда, куда не должно наклоняться. Вот это признак святого человека. Давай будем молиться в твоем освобождении, или об искушении, или какая причина. Но чтобы ты поехал на общение и полностью одинаково смотрел на всех. И он не успокоится, пока этого сердце не получит. Понимаете, что такое святой человек? Не тот, который приходит, кается, что я вот наговорил или натворил, а тот святой человек, который чувствует, что сердце уже или к деньгам потянулось, или к какому-то греху, или к чему, и уже приходит, уже поднимает проблему. Уже. Еще не взял деньги. Только в сердце подумал взять. Значит, вот это признак святого человека, ходящего путем святости. Ну и еще давайте запишем. Святые люди отвращаются от греха так, как и святой Бог. Значит, когда мы с вами проходим мимо какой-нибудь сточной ямы, где всякая мерзость там, и отходы, и отбросы, и смотреть не хотим, и нос отворачиваем, и обходим. А когда приближаемся к греху, не очень спешим и взгляд отвести, и нос, и сердце. Не спешим. Так вот, святой человек хочет иметь такие чувствования, как во Христе Иисусе. Господи, если это мерзость в твоих очах, и ты отвращаешься, помоги, чтобы оно было мерзостью в моих очах. И чтобы я отвращался, как и ты. Вот чего хочет святой человек. Ну и последнее, святой человек судит грех судом Голгофы, а не человеческими судами. Вы такое искушение встречали? Брат, ну все мы люди. Не, ну подожди. Какие люди? Ну, у кого не бывает, ну, это же, ну, так по-человечески рассудить. Но, не, ну, подожди. Мы человеки какие? Умершие и воскресшие с Господом? Или которые живут тут на земле? Значит, вот имейте в виду, что по-человечески мы найдем и оправдание, и как покрыть это, и пропустить, и так далее. Суд Голгофы ничего не покроет, ничего не оправдает. Ничего. Значит, вот эта просьба, чтобы мы с вами были ростком, растущим из корня святости. Потому что сегодня насеяли такую святость, то, ну, неудобно с ней даже общаться, неудобно. Это точно не от корня Христова. Точно не от корня Христова. Я вам рассказывал, дискуссировали на курсах, когда были вместе там, то был один американец, тот. И я с ним дискуссирую вопрос, ну вот где-то рождение, как же так умерщвляют детей. А он мне говорит, слушай, ну ты капусту ножом режешь? Говорю, режу. Ну так это же тоже живой организм. А если избавляется от ребенка, его режут, так какая разница? Вот мы учимся с человеком, он говорит, что я верующий, мы сидим за партой, изучаем вместе Библии. Я говорю, ужас. У тебя ужас в сердце, ты понимаешь или нет? Вот что такое ученый-богослов. Когда вот швейцарцы мы дискуссировали, скажите, почему у вас нет где-то рождения? Он говорит, вы род отсталый просто. Вы просто до этого еще не дошли. Понимаете? Они, изучая Библию, они дошли, что можно самому регулировать это. А мы просто еще малограмотные и не дошли. Вот эту ту святость, которую нам с вами будут приносить и будут нас учить. Вот такой вот святости. Пусть сохранит нас с вами Господь святости Божией. Аминь. Oh,